принципе, ему было это сделать проще остальных строителей, ведь на станции была запланирована самая низкая плотина из всего каскада. Но Потехой при этом изрядно схитрил. Так как почти 70 километров береговых дамб только начали строиться, станцию он запустил при пониженном уровне воды, всего лишь на 5-метровом перепаде, и генераторы с трудом выдавали лишь четверть из плановых 44 мегаватт. К тому же и выдавали электричество лишь 5 из 10 запланированных генераторов, но выдавали уже через 2 года после начала строительства. А почти 300-километровая и опять узкоколейная дорога из Кривого Рога позволяла не только руду на завод возить, но и довольно быстро перетаскивать уже очень немаленькие отвалы карьера на строящиеся дамбы. По этому поводу Катя периодически ругалась, так как для этой очень перегруженной дороги снова пришлось строить узкоколейные локомотивы, которые через лет 5 окажутся никому не нужными, но металлургический завод уже выдавал почти 240 тысяч тонн качественной стали в год, обеспечивая своей продукцией не только перевод железной дороги на нормальную колею, но и все остальные строящиеся ГЭС, вместе с поднимающимися возле них городами, стальной арматурой. Нина вернулась из Танзании в середине мая 293 года. Туда она съездила по очень важной причине. Железная дорога дошла, наконец, до Катанги. И не просто уже дошла, а начала возить к Брунштадту много всякого интересного. Некоторое опоздание со строительством дороги было вызвано очень серьезными обстоятельствами. Месторождение необеевой руды возле Танганьики оказалось гораздо более интересным, чем предполагалось, и уже практически готовую дорогу длиной в 1200 километров сначала полностью перевели на нормальную колею, причем сразу уже двухпутную. Ну а следующие примерно 500 километров до Шинкалабве из-за специфики рельефа превратились в без малого 1000. А особенностью всей территории, причем особенностью совершенно неожиданной, стало то, что населения местного там не было, то есть вообще не было ни диких племен, ни даже редких случайных бродячих групп. Так что осваивать территорию пришлось привозными силами. И, что Нину даже расстроило, силами белых людей. Алимайху, ставший, как Лера и предсказывала, императором Эфиопии, своих людей туда посылать отказался. В принципе, это было понятно, у него активно реализовывалась программа освоения долины Абая, самому людей на стройке катастрофически не хватало, так что основной своей задачей Нина видела выбор требуемой для освоения тамошних ископаемых богатств передовой техники. Впрочем, с техникой было в целом понятно. Экскаваторы, тяжелые грузовики и килотонны взрывчатки им в помощь. А еще килотонны топлива, нужные для транспорта, для электроэнергетики, даже для приготовления пищи. Правда, Нина, как женщина, все же в школе отучившаяся, имела представление, откуда в розетку поступает электричество, и, кроме перечня нужного железа, выдала Кате и некоторые свои идеи. «Кать, там ведь неподалеку речка течет, большая речка, там на освещение-то домов на рудниках хватит, хватит, только до речки километров 200 с небольшим, а дизели поставить не дешевле, речка называется Лапула, течет в неглубоком таком ущелье, так что километровая плотина высотой метров 10-12 почти ничего даже не затопит. Но если учесть, что водоток в речке в районе 2000 кубов в секунду, получается, что с этой 10-метровой плотины можно легко взять 1,5 мегаватт. А если еще учесть, что там подряд можно поставить 3 или даже 4 таких плотины. Нин, ты это очень вовремя мне рассказала, а то я прям не знала, куда бы гидрогенераторы пристроить. Да вы что все, сговорились что ли? Али на Абай 1,5 мегаватт добывать собрался, еще на 6-м пороге тоже 1,5, а теперь ты уже с 3 или 4 такими же заявками. Нету у меня генераторов, нету. И как бы вы тут ни стонали, в ближайшие лет 6 не появится. Да успокойся, Кать, это я вроде как на будущее. А на настоящее я у тебя просить ничего не буду, а буду, наоборот, предлагать. Даже сейчас уже парни что смогли, спроворили, и пару сотен тонн дешевого урана в год мы, можно сказать, уже добываем. И насколько дешевого, ну, если сравнивать с каменецким, то заметно дешевле получается, а если учитывать стоимость транспортировки, то незаметно дороже, так, если учитывать, то примерно в 100 раз дешевле. А если поставить, а когда поставим ГЭС на Лапуле и уран из руды будем на месте вытаскивать, то раз в 300 получится. Впрочем, это очень не все, что я предложить тебе хотела. Меди там больше, чем на Урале, я с собой в Танаис прихватила примерно 500 тонн надборного малахита, и это только то, что геологи из разведотряда за неделю наковырили. Но что, пожалуй, поважнее будет, так это то, что кобальта там больше, чем где-либо еще на планете. А вот это очень интересно. Кать, а давай меняться, я тебе, скажем, кобальта отвешу сколько захочешь, а ты мне гидрогенераторов по весу кобальта. Катя потянулась за чем-нибудь тяжелым, чтобы кинуть в сестренку, но, увидев ее смеющиеся глаза, передумала. Ладно, живи пока. У тебя все, не совсем. Я, точнее моя группа, по дороге фильм про Африку сняли. Посмотришь, я думаю, что его хорошо бы в кинотеатры пустить, пусть народ на мир посмотрит. Кино цветное, ну, большей частью. Мы там часа 3,5 наснимали, в цвете часа на 2 получилось. Что-то просто для развлечения пустить, а что-то, наверное, можно и для школ, на уроки географии нарезать. Мы же не удержались, до Килиманджаро доехали, там ребята уже довольно приличную дорогу проложили, хотят все же реки для энергетики задействовать. А давай ты вечером кино покажешь, тетки как раз соберутся все у Кати Великой, они, пожалуй, более адекватную критику наведут. Договорились, я тогда попрошу кинопроектор туда принести. Кино женщинам понравилось, а обсуждение отснятого затянулось до глубокой ночи. И даже обсуждение не столько отснятого материала, а формы его дальнейшей подачи народу. Ну, о том, что там населения вообще нет, это понятно, поделилась ценной информацией Лера. Там же муха ЦЦ, сонная болезнь, скотины нет, если кто из туземцев на плато случайно забредет, то там и останется навек. Историческая наука искренне считает, что люди в африканском медном поясе вообще появились в середине 4 века, а относительно массовое население туда только в 10 веке добралось, когда, собственно, про Метис узнали. Так что освоение всей этой территории – дело полезное и относительно безболезненное, с учетом того, что Алена все нужные лекарства уже сделала. «Гадость все эти лекарства», – прокомментировала Алена. Но с ними все же лучше, чем без них. И раз уж нам так нужен уран, и уран, и медь, и кобальт, и необи. Необи от мухи ЦЦ все же далеко. А я только одно замечание хочу сделать, негромко сказала Вилта, даже не по фильму, а по сопровождающему тексту. Мне кажется, что при показе Элдувайского ущелья не нужно говорить, что это прародина современного человека. Это почему? Возмутилась Нина. Всем же известно, что все люди от негров произошли. Не всем. Незадолго до нашего переноса два индуса из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сделали забавное открытие. Они проверили 405 маркерных генов кроманьонцев у разных людей. Вообще-то они искали у людей гены неандертальцев и денисовцев, и результаты оказались довольно интересными, но вот о главном их открытии народ оповещать широко не стали. Все эти гены, кроманьонские, по которым они определяли процент неандертальских примесей, есть у всех европеоидов, есть и у всех азиатов, но у африканских негров их нет, вообще ни одного нет, как и неандертальских и денисовских, зато есть гены, тоже 405, которых нет ни у европейцев, ни у азиатов, нет ни у одного европейца и ни у одного азиата, то есть генетически негры, вообще другой вид. Так это индусы открыли, они такого наоткрывать могут, недоверчиво пробурчала Брун. Индусы это опубликовали, потому что для американцев они цветные, им можно даже слово «ниггер» вслух произносить, а проверить 4 с лишним сотни генов у многих тысяч человек, причем людей для этого набрать со всей планеты, это явно работа не для пары исследователей из средней руки университета. УЦФ, это даже не Беркли, по тамошним меркам чуть повыше колледжа, так что эти индусы работали вывеской очень серьезной группы, объединяющей, скорее всего, десятки генетиков из всех калифорнийских университетов. В общем, нет у негров кроманьонских генов, а у кроманьонцев нет генов африканских. Это значит, что кроманьонцы не из Африки вышли, и незачем эту идею толкать в массы. Когда найдем что-то более правдоподобное, то тогда, все равно не верю я индусам, не согласилась Брун. А мне веришь? Я, конечно, всю планету проверить не сумела, но кое-что сделала. У нубийцев черных этих генов точно нет. Ну, той полсотни, что я проверить успела. И мои данные более что ли чистые, чем у тех индусов. Пока еще нубийцы не смешались с европеоидами. Интересно, как ты генетический анализ сумела сделать? Упорствовала Брун. Примерно так же, как состряпала коктейль Яманаки. Если с упорством носорога чем-то заниматься 50 лет, Брун, не спорь, в разговор вмешалась Алена. У Вилты все методики расписаны были, а Вовка для нее такое оборудование делал, что и калифорнийским ученым оставалось бы лишь завидовать. Да не спорю я, просто удивляюсь. Вот так живешь-живешь, и только в старости узнаешь, что ты не негра полинявшая. Да негра ты, негра, успокойся, засмеялась Лера. Причем вообще внебрачная бабка Али. У эфиопов, точнее у гейзов, с германцами почти полное совпадение по генам. Ага, то есть мы все же из Африки. Ага, просто антропологи давно уже раскопали, что первые сапиенсы, как раз в Алдувае и найденные, кстати, именно негроидных черт не имели. То есть они, наши предки, но не предки нынешних негров. Собственно, поэтому и эфиопов неграми считать неправильно. Вдобавок у эфиопов и неандертальские гены имеются, а неандертальцы в Африке никогда не жили. То есть как раз нынешние эфиопы скорее из Европы и репатриировались обратно в Африку. Но какая нам-то разница? Да никакой, собственно. Просто интересно. Вот сижу и думаю, а вдруг Эрих мой был неандертальцем? Кстати, об Эрихе. В разговор вмешалась Катя первая. «Брун, ты мне Конрада пришли, когда его увидишь, а то я его уже неделю застать нигде не могу. А зачем тебе мой внук?» С подозрением в голосе поинтересовалась Брун. «Я тут прикинула, сколько мощных гидрогенераторов в ближайшие лет 10 понадобится. Короче, в Туле и Калуге столько не сделать, надо новый завод строить. А при чем здесь Конрад? Он же не строитель. А он еще в прошлом году предлагал новый завод по выпуску чего-то там строить. Сам-то завод я попрошу все же маму Катю поставить, а вот руководить этим заводом. Ладно, пришлю. Только при условии, что завод этот ты не в Америке ставить собираешься. Но все равно непонятно. Он же просто инженер. Он твой внук. И что, завод в Запорожье будем строить, а там как раз готов много, школу заканчивающих. И что, он внук богини Брунхильды. Еще вопросы есть? Да ты как-то очень быстро и естественно включили Брун в свой пантеон. Скорее всего, как говорила Лера, потому что в доме Брун всегда держала минимум двух мейн-кунов, именно тех, как утверждали готы, которых Фрия использовала как тягловых скотинок. Так что Брун уже в древних сказаниях стала младшей сестрой Фрии, и именно она заботилась о ездовых котах ближайшей родственницы. Саму Брун в этом удивляло лишь то, что готы почему-то не обращали особого внимания на кошек, живущих у других богинь, но вероятно это было связано с тем, что остальные предпочитали заводить невских котиков, выглядящих менее воинственно. Приехавший в Москву через два дня Конрад, услышав предложение Кати, удивился куда сильнее бабушки. «Екатерина Владимировна, я думаю, что у вас в Газплане какая-то ошибка случилась. Я всего-то меньше 2 лет инженером работаю, на заводе, который поршневые насосы делает. Причем я даже сам насосами не занимаюсь, оснастку конструирую для их изготовления. Вот завод по выпуску оснастки. Я в курсе, но ты и меня выслушай. У нас турбина для ГЭС, я имею в виду мощные турбины, делает только один завод в Орле, и изготовление всех турбин для днепровских ГЭС он закончит лет так через 6, а нам нужно, причем довольно срочно, еще не меньше 20 мощных гидростанций построить. А при чем тут я? Я же не умею турбины делать. Теперь о твоем новом заводе. У нас не хватает людей, чтобы делать очень много чего, однако каждый год школы выпускают 500 000 новых потенциальных рабочих. Проблема в том, что эти школьники в большинстве своем хотят идти работать на заводы уже существующие. Короче, ты у нас, внук богини Брунхильды, сестры, между прочим, Фрии. Я эту сказку уже слышал. Это для тебя сказка, а для многих готов, абсолютная истина. Пока строится завод, ты, именно ты, как внук своей бабушки, объявишь набор в новенькие ПТУ и техникумы, которые там же, в Запорожье, и будут открыты, и где будут готовить рабочих и техников для твоего, подчеркиваю, именно твоего завода. В окрестностях готов, школы заканчивающих, больше 30 тысяч, так что набрать полные классы у тебя труда не составит, потому что эти школьники, даже если они, благодаря нашим школам, отъявленные атеисты, наперегонки бросятся готовиться к работе у самого тебя, у них в любом случае такая работа будет поводом, чтобы вся семья гордилась, поэтому и учиться они будут, слова иного не подберу, яростно. И если отцвет твоей бабули улучшит качество обучения хотя бы процентов на 10, то уже ради этого тебе нужно изо всех сил постараться. Я понимаю, уезжать незнамо куда из уютного Подольска. Я понял, выпуск из школ состоится через неделю, даже меньше. А когда хотя бы здание ПТУ вы планируете построить, то есть возражений принципиальных у тебя нет, если вы мне предоставите возможность еще немного на Тульском электромеханическом подучиться не сразу, а пока завод строится, учись сколько посчитаешь нужным. Но, потом, в смысле, завтра с утра вылетаешь в Запорожье, покатаешься по окрестным школам в готских поселках, по радио выступишь пару раз, с тобой полетит Маша Голубева, она как раз займется вопросами постройки учебного городка с ПТУ, техникумами и общежитиями, а значит, что где-то в середине августа все будет готово, здание в смысле, а ты, как агитационную кампанию свою закончишь, бегом ко мне обратно, еще раз обсудим вопросы с педагогами и мастерами в этих училищах, договорились, это я все сделаю, а когда, по вашим планам, я смогу в Подольск вернуться, так, Конрад, ты, оказывается, ничего еще не понял, поясняю для самых бестолковых, дети и внуки богинь делают не то, что им хочется, а то, что нужно стране, стране нужны турбины, и так сильно нужны, что даже внуки тех парней, которые этим летом пойдет в твои ПТУ, будут гордиться тем, что им удалось поработать под руководством самого Конрада Бреннера. Сегодня у нас что, 26 мая? Надеюсь, что 26 мая 295 года твой турбинный завод выпустит первую турбину для... Впрочем, тут уже вариантов много. А вот дата, она без вариантов. Договорились, как с вами, богинями, все непросто. Не вы голову открутите, так бабушка сожрет с потрохами. Так что буду стараться, в смысле, сделаю. Днепрогэс ставил Олег, так как у него был самый большой опыт в возведении высоких плотин, а четвертую станцию пока начал строить младший сын Ирины Юрий Владимирович. Вот у него как раз вообще никакого опыта в строительстве ГЭС не было, так что пока он занимался постройкой того, что умел строить, обводных переливных каналов и дамб, ограничивающих площадь будущего водохранилища, Газплан решил, что терять 2 с лишним тысячи квадратных километров довольно плодородной земли будет несколько расточительно, в особенности учитывая тот факт, что больше половины прежнего было глубиной меньше 2 метров и работало больше на испарение воды, чем на ее удержание, так что Юре предстояло превзойти подвиг легионеров Адриана и выстроить 2 хотя и невысокие, около 3 метров в среднем, дамбы общей длиной больше 250 километров, и почти такой же длины 2 переливных канала, посредством которых десятки речек и ручьев должны теперь впадать в Днепр уже за створом будущей плотины. Некоторое время должны были впадать, так как на каналах изначально ставились насосные станции, с помощью которых эта лишняя вода с появлением электричества будет использоваться для полива полей и огородов вокруг быстро возникающих деревень. Пользуясь родственными связями, Юра постоянно жаловался старшей сестре на неэффективность использования на постройке огромных дамб мужиков с лопатами и тачками. «Кать, ну за что мне такое наказание-то? У нас атомные электростанции работают, спутники в космосе летают, а мне приходится учить мужиков лошадь в телегу запрягать. Причем они еще и работают не прикладывая рук, один экскаватор и пара грузовиков по производительности целую деревню перекрывают. Юр, так они приносят хоть небольшую, но пользу. Нам от них что ведь требуется, чтобы они сами себя прокормить могли и детей нарожали, которых мы научим и грузовики водить, и экскаваторами управлять, и даже спутники запускать, но для этого нужно определенное время. И если за это время эти мужики хотя бы дамбы успеют насыпать, чтобы поля и огороды под водой не оказались, и этого будет достаточно. А если они при этом научатся на русском нормально говорить и поля плугом пахать, то будет вообще замечательно, так что делай, что поручено, и не ной. А насчет прикладания рук, это ты как-нибудь с кадром поговори, он тебе расскажет, как правильно мужиков учить трудолюбию. Кодр научит, как же, у него трудолюбием занимается почти 5000 милиционеров. Может, все же перестанешь ныть, у тебя уже внуки, какой ты им пример подаешь, а я при них не ною. Понятно, это ты только меня радуешь, но я тебе так скажу, у меня нет готового решения твоих проблем, и, больше даже скажу, у меня нет времени такие решения искать. Если ты считаешь, что решить их не сможешь, то единственное, что я могу в таком случае сделать, это найти кого-то, кто сделает эту работу вместо тебя. Я сделаю. Просто кому как не тебе я могу просто пожаловаться, из всех братьев и сестер ты просто единственная, кто может понять проблему, не решить, а просто понять. Ты не прав, все мы тебя понять можем. А насчет решить, я тут подумала, тебе наверное стоит с Ларсом Северовым поговорить. Он же на свои стройки тоже около 20 тысяч славян через Балтику перевез. В конце июня в парк Мнемозины перебралась Ярославна, и Катя назначила министром образования Олю. Вообще-то Оля уже собралась на пенсию, все же 64 года, возраст приличный, а работа учителем изрядно нервы портит, но Катя ей просто выбора не оставила. «Оль, я все понимаю, но вот прям сейчас просто некого на эту должность ставить. Да дофига кого ставить можно, но ты права, мы все же знаем кое-что пока еще очень полезное, до чего наши дети и внуки могут дойти, сделав по пути слишком много ошибок. Так что я согласна, но предупреждаю, постараюсь года за три себе смену подготовить и, как только это сделаю, уеду в школу и буду варить вишневое варенье. И облепиховое тоже, мне оно даже больше нравится. А теперь по делу. Ты же в последнее время много чего с Ярославной обсуждала. Ну да, Ярославна все рвалась обязательное десятилетнее образование учинить. А твое мнение другое? Если у тебя есть 15 минут, вопрос-то не о том, сколько сахара в варенье класть, так что времени у меня столько, сколько тебе нужно. Излагай. Понятно, что молодежь, лет до 10 школу не нюхавшую, мы должны просто грамоте научить, на большее и замахиваться глупо. Не могу не согласиться. Да, Катенька, ты окончательно обюрократилась. Но слушай дальше. В славянских и германских деревнях, ну и в тех местах, куда этот народ по нашим программам переезжает, детей, причем независимо от того, во сколько лет они в школу попадают, нужно учить 8 лет, то есть просто по нынешней программе, чтобы среднюю школу они закончили. А вот дальше уже начинаются варианты, и вариантов довольно много. Первый, и, мне кажется, он самым массовым окажется, это ПТУ, сельскохозяйственное или промышленное, с одним годом обучения. А вот уже выпускники этих ПТУ, которые окажутся отличниками, можно, не нужно, а именно можно, брать на обучение в профильные техникумы. Тех же трактористов всяко нужно больше, чем ремонтников в МТС. То есть здесь ничего не менять, менять принципы набора в техникумы. Брать не всех, кто захочет, а тех, кто покажет, что учиться и научиться чему-то сможет. А если человек через несколько лет захочет в техникум пойти, его уже и не брать? Вопрос интересный, но им пусть уже тот, кто меня заменит, займется. А пока, да, не брать. Но я продолжу. Второй вариант – это старшая школа. В нее детей набирать строго по результатам выпускных экзаменов из средней, по прикидкам будет достаточно процентов 10 выпусков старшую школу переводить. Это будет подготовительным этапом для поступления в институты или в техникумы. Я еще когда с Ярославной спорила, считала, нам просто больше народу с десятилеткой не нужно. Для большинства детей это будут просто 2 года потерянного времени. Я бы даже набор в старшую школу до процентов 5 сократила, потому что наверняка изрядная часть тех, кто пойдет в ПТУ или просто сразу на работу какую-то, в вечерних школах постараются знаний поднабрать, и народу в институты ломиться будет куда как больше, чем нам вообще нужно, а сколько нужно. А это мы еще с отцом твоим считали. 1% доучить до инженеров, 0,5% до врачей, 2% до фельдшеров и акушерок, 2% до техников и мастеров на производстве. То-то у Маркуса на заводах техников 3/4 работающих. У Маркуса, вдобавок как раз его техники, не выпускники Министерства образования, а специалисты, подготовленные на его заводах. Я не против такой подготовки, наоборот только за, но пусть этим занимаются уже непосредственно на заводах. Мы же готовим не рабочих, техников или инженеров, а только личинки рабочих. Мы готовим людей, которых уже на работе легко собственно работе и научить, не более того. Можешь тише говорить, я и так прекрасно слышу. И, между прочим, с тобой во многом согласна. А теперь послушай, какие у меня в связи с нынешней системой образования проблемы возникают, и давай вместе подумаем, как их побыстрее решить. Как говорится, одна голова хорошо, а две – мутант безобразный. Ну излагай, если совсем грубо, то при почти полумиллионе ежегодных выпускников школ я не могу закрыть чуть даже меньше 300 тысяч рабочих вакансий. На заводах и фабриках, я имею в виду, просто потому что ты права, очень много выпускников предпочитает сразу идти куда-то работать, а куда-то для мало что умеющих делать, это строительство. Причем позиция «бери больше, кидай дальше», тоже работа нужная, но по прикидкам года через 3-4 произойдет абсолютное насыщение нашей экономики чернорабочими. Ага, заколдованный круг, о котором Ярославна уже лет 15 как постоянно напоминала. Родители, разнорабочие, зарабатывают мало. Дети стараются пораньше зарабатывать начать, и вынужденно опять же в разнорабочие идут. Есть идеи, как из этого круга вырваться. Это обойдется в приличную сумму, но, мне кажется, со временем вложение окупится. А если по сути, пьеса в двух частях, поскольку вынудить таких ребят учиться мы не можем, да и права не имеем, будем их стимулировать. Откроем дофига вечерних школ, причем тем, кто в них учиться пойдет, сократим рабочий день с 10 часов до 8, причем с сохранением зарплаты, не навсегда, а, скажем, на 2 года. И отдельно заводам и фабрикам профинансируем целевые ПТУ, то есть выделим отдельные средства на обучение выпускников таких вечерних школ. Целевые средства, чтобы выпускник вечерней школы стипендию получал в размере своего чернорабочего заработка. У нас чернорабочий сколько сейчас получает? Гривенник в день, думаю, не разоримся. Если таким образом подучить 100 тысяч человек в год, 10 тысяч в день, обучение займет 9 месяцев, и по 6 дней в неделю, 240 дней, примерно 2,5 миллиона. Да, скорее всего с финансовой точки зрения справимся. Я еще подумаю, чего можно Риму побольше продать. Тебе сколько времени потребуется, чтобы программу вечерних школ подготовить? В начале августа готово будет. Только ты не забудь лишних денежек учителям выкроить. Не забуду, я с этого и начну. А ты пока подумай, как такие школы организовать на строительстве дорог, копатели-то в основном там кучкуются. Глава 7. Ларс Северов был просто одержим идеей обеспечения своим киловаттом каждого человека, и при этом был убежден, что ждать милости от природы, то есть финансирования и поставок всего нужного оборудования из центра будет делом практически безнадежным. Просто потому, что вся нужная продукция уже распланирована на годы вперед. Однако это только продукция тех заводов и фабрик, которые уже работают, ну и тех, которые по плану заработают скоро. Но ведь никто инициативу с мест не запрещал, так что если путь к поставленной задаче проложить, скажем, несколько извилистый. Завод в Северске Ларс заложил 5 лет назад, и еще осенью 291-го из сборочного цеха вышел первый генератор мощностью в 1,5 мегаватта. Турбину для этого генератора изготовил другой завод, построенный еще отцом, Лемминко-Ининовский механический завод. Ну а то, что для изготовления турбин на заводе пришлось построить новый цех, так это всего лишь цех, а не новый завод. Да и рабочие в новый цех в основном пришли из ПТУ при самом заводе, и даже новые мастера были выпускниками заводского техникума. Не свежие, а те, кто уже несколько лет проработал помощниками мастеров в цехах старых, то есть опыта уже поднабравшиеся. В скандинавском промышленном районе вообще с кадрами особых проблем не было. С квалифицированными кадрами, ведь при населении в 3 миллиона человек школы и училища выпускали ежегодно по 90 тысяч молодых парней и девчонок, работать хоть как-то обученных. Причем хоть как-то не означало кое-как, просто из этого количества всего 10-15 готовились по программам работы в сельском хозяйстве. Вот такой был в Скандинавии перекос. Природа для сельского хозяйства была не самая подходящая, поэтому на прокорм населения и людей готовили минимум. Достаточно, чтобы в каждом доме не переводились яйца, свинина или курятина, а в последнее время многие хозяйства начали активно разводить и привезенных из Америки индюшек, молочные продукты, овощи свежие. Еще довольно много льна выращивали, а хлеб, ну плохо он тут растет, на него и силы отвлекать смысла не было ни малейшего. Проще зерно привезти и в обмен отправить сыр или консервы мясные. Ну и продукцию многочисленных механических заводов, конечно. Северский завод теперь выпускал по 1,5-мегаваттному генератору каждую неделю, а раз в месяц с завода отправлялся на места трудовой славы генератор мощностью в 12 мегаватт. Очень много было в стране горных речек, на которых не воткнуть гидростанцию было бы просто неразумно. Ну чего в них вода бесплатно-то течет? Правда, с постройкой электростанции были некоторые проблемы, связанные с нехваткой цемента. Но ведь вовсе не обязательно плотину строить бетонную, вот Олег давно уже отработал технологию строительства плотины из камня, а уж камня тут было сколько душенька пожелает. И Ларса волновало лишь то, что по самым скромным прикидкам с горных рек можно получать гигаватт 20 энергии, а пока даже в планах на следующие 5 лет выходило даже чуть меньше одного. Но ведь планы можно и перевыполнить. Кати Клей очень хотела поехать на пуск первого агрегата «Днепрогэс», но, все тщательно обдумав, предпочла смотреть на это мероприятие по телевизору. А почти самый большой телевизор, с экраном чуть больше метра по диагонали, стоял дома у Кати первой, так что смотрела она на происходящее в гостях. Ведь до Катиной квартиры нужно было всего на два этажа подняться, а от Москвы до Днепра ГЭС было гораздо дальше, и в 88 лет этому как-то придается большое значение. Телевизор был почти полностью изготовлен на заводе в Александрове, только экран, каким-то чудом все еще работающий, был взят от древнего телевизора Михалыча. На самом деле таких чудес было два, второй, уже с полутораметровым экраном, стоял в старом Лизином доме, где теперь обосновались Оля с Никитой. Но больших проблем с подключением этого экрана к телевизору не доставило. Почему-то телевизионных дел мастера изначально очень скептически отнеслись к вакуумным кинескопам, и вот уже два года как завод выпускал устройства с экраном на светодиодах, которые подключались точно так же, как и древние мониторы, разве что пока экраны делались 20-сантиметровые, зато уже цветные. Вероятно, телевизор просто не может передать всей торжественности момента, всей радости тех людей, которые строили-строили и наконец построили, поэтому долго разглядывать экран у собравшихся возле него дам не получилось. Скучно было, а вот просто поговорить все оказались вполне готовы. Все еще живые старушки-попаданки. Кати, Лера, Брун, Ксюша, Алена, Вика и Лида. Почти все. Вилта из своей Вологды последние несколько лет вообще не выезжала. Катя Великая подошла, когда телевизор уже выключили, молча налила себе чаю и уселась в уголке, внимательно слушая разговоры старших коллег. «Ну вот, девочки, докатились мы. Прямой телевизионный репортаж за 1000 километров от места события смотрим и морды воротим. А ведь на первый наш черно-белый телевизор, по которому показывали то же, что и в окне было видно, еще недавно смотрели как на чудо», – пробурчала Лера. «Уж не зажрались ли мы, а мне вот интересно». Какой идиот в отделе пропаганды этот репортаж готовил? С явным недовольством в голосе поинтересовалась Брун. Самую большую ГЭС запускаем, а если не вслушиваться, то по картинке можно подумать, что открывается какой-то большой коровник. Нет у нас никакого отдела пропаганды, усмехнулась Лера. А нужно, чтобы был, сердито ответила Брун. Народу нужно знать о том, чего он достиг и, наверное, еще нужнее знать, чего он достигнет скоро. Нас... Кстати, на прошлой неделе стало уже 20 миллионов, несколько не в тему оповестила собравшихся Катя первая. И тетя Брун скорее всего права, людям нужно знать ради чего они все корячатся. Прям все раскорячились, буркнула Катя Великая. Если учесть, что из этих 20 миллионов только 6 уже взрослые, то сразу видно ради чего. Ну что ты все время брюзжишь, обратилась к ней Лера. Через каких-нибудь 20 лет взрослых будет уже больше 20 миллионов. А по мощи страна всех превзойдет. Страна уже всех превзошла по мощи, а что толку? У нас только учителей и воспитателей в школах 250 000. Это из 3 миллионов, которые способны к созидательному, и это слово Катя произнесла с явным сарказмом, труду. Перестань брюзжать, это 250 000 учителей каждый год дает стране 500 000 новых трудоспособных и, главное, готовых к этому, как ты говоришь, созидательному труду, граждан. Вон Катя первая тебе может подробно рассказать, к чему конкретно готового. Ты уже живешь в условиях, мало отличающихся от тех, в каких мы сами в юности жили. А если забыть про телефоны сотовые и прочие прибамбасы, то в гораздо лучших условиях. Никаких проблем с едой, одеждой, жильем. Каждый, реально каждый, может заниматься тем, чем ему заниматься нравится. В меру способностей, конечно. Вон твой Мишка обещает, что через год-два начнет запускать спутники связи и можно будет так же, как вот этот репортаж с Днепра, смотреть на пуски космических ракет. Да знаю я, просто мне невыносимо грустно от того, что все это ни бабуля не увидела, ни мама, ни Вовка. Извини, ну, в плане увидеть нам, конечно, повезло. Но мы все, в том числе и все те, кто сейчас обосновался в парке Мнемозины, который, кстати, ты лично создала, так вот... Мы все это создавали и все верили, нет, все просто знали, что так будет. Лично я не сомневаюсь, что довольно скоро и до сотовых телефонов дойдет. Может быть, вмешалась Катя Клея, в смысле может быть довольно скоро, но я подозреваю, что даже гораздо скорее. Вот мы тут дружно посмотрели, как на какой-то электростанции торжественно запустили один единственный агрегат на 80 мегаватт, а еще один через неделю запустит, перебила ее хозяйка квартиры. Да мне плевать, я о другом хочу сказать. Эту электростанцию устроили с помпой, радостными криками и песнями с плясками, все заводы на уши поставили, а вот Ларс безо всякого шума и помпы, ничего не требуя от Москвы, за эти же 4 года запустил уже почти 2 десятка электростанций поменьше. И кто хотя бы заметил, что у него появилась электростанция на 400 мегаватт. Ларс такой смешной, улыбнулась Катя первая, думает, что все там у себя сам строит, и что никто об этом даже не догадывается, а на самом деле, я уже не говорю о том, что енота о каждом телодвижении своего непутевого сына мне докладывает, а просто по факту, на постройку электростанций, ну, это включая те полсотни маленьких ГЭС, которые он тоже понастроить успел, было потрачено только бакаутового дерева больше 10 тонн, которое он отнюдь не у себя в заснеженных фьордах нарубил, а для высоковольтных линий ему только провода было отправлено 12 тысяч тонн, и я уже просто не помню, сколько изоляторов туда ушло из Рязани и Орла. Да, медь для генераторов он на месте делает, а вот цери ему поставляет Диана. Гексофторит сера у нас делает единственный завод в Царицыне, а всего на тайной электростанции в Скандинавии у нас работало 150 заводов, и все они работали по плану. Кстати, Маркусу отдельное спасибо, без этих новых его компьютеров мы просто не успевали бы так оперативно планы корректировать. Кстати, кто-нибудь помнит, где Маркус родился? А что, со внезапно проявившимся интересом спросила Катя Великая. Да у нас давно уже все думают, что пора ему уже звезду героя на пузо вешать. Ага, а на родине героя нужно ставить бронзовый бюст. Если я ничего не путаю, Маркус говорил, что он родился в Берлине, а там сейчас даже деревни никакой нет. Катя, ты там по коробу поскреби, по сусеку помети, и набери мне денежек и людей, чтобы я за год-другой там Берлин построила. Лишним он точно не будет. А ты там чего строить-то будешь? Да так, по мелочи. Бранденбургские ворота и улочку одну. Унтер ден Линден. У меня в альбоме подборка фотографий всей этой улочки есть, до военных еще. Только ты не жадничай особо, улочка-то длиной 1,5 километра. Мама Катя, а личико у тебя не треснет? Вот ведь противная девчонка. Я не для себя Берлин строить буду, Маркус давно уже заслужил свой бюст в родном городе. Да там и домов-то 2-3 от силы, правда, включая берлинскую оперу. Но кто сказал, что нам не нужно искусство? Думаю, пусть поют. Пусть, вот Берлин строить, так ты тут первая, а как Филадельфию проектировать, так тебя и близко не стояло, а там, между прочим, уже народу нашего больше 500 000. В Филадельфии всего-то 1020, а всю Америку целиком я спроектировать просто не успею, так незачем этим и заниматься, там уже свои архитекторы завелись. Ага, Эля их там всех строит, там вообще дофига уже кого развелось, у них теперь не только школа летчиков работает, но и свой авиазавод. Из Европы они только моторы возят, да и то, думаю, это временно. Что, орлы уже делать начали? Нет, там самолетик вроде Соколов-2, только целиком деревянные на поплавках делают. Что в целом понятно, на дальний рудник какой быстро врача привезти или еще что-то срочное, а аэродромы строить не нужно. А орлы только наши летают, на линии до Филадельфии сейчас их 4 штуки. Один рейс в день получается, вроде и немного, но за год почти 30 тысяч человек перевести можно. И обратно как бы наши общительные граждане не завезли из Америки сифилис. Мама Катя, ты последние четверть века в спячке была? Нет там сифилиса. Это сугубо африканская зараза. Еще Вероника Юрьевна говорила, что с Америкой просто по времени мутация какая-то совпала. А сейчас эта зараза не распространяется из-за того, что слишком быстро болезных делает необщительными. В Гвинее, кстати, негры в курсе. И если кого-то мартышка, которая сейчас основной носитель, укусит, то они укушенного сразу того, а труп в речку, потому что рыбы и крокодилы заразу не разносит. А еще нынешний микроб мгновенно от левомицетина дохнет, что не может не радовать, добавила Алена. Надеюсь, что устойчивую к пенициллину версию мы еще несколько веков не выведем. Кстати, гвинейские негры левомицетин оценили, ведь им теперь не нужно покусанных мартышками соплеменников крокодилам скармливать. А что мы в Гвинее забыли? Удивилась старшая искать. Мужчины, когда дорываются до любимого занятия, становятся как дети. Ларс сначала бросился электростанции ставить, и только когда первые уже заработали, поинтересовался, а куда электричество девать, вроде бы не впопад, ответила младшая. И, у него через 3 года будет лишний гигаватт мощности, причем на реках, с которых трудно киум снять меньше 70%. Иными словами, 700 мегаватт постоянно активной мощности нафиг никому не нужны. Вот я и решила, что лишний алюминиевый заводик нам не помешает. Там неподалеку и флюорит в изобилии водится, так что заводик по производству криолита тоже скоро заработает. А другие заводы построить, когда поднимутся другие заводы, для них Ларс уже другое электричество обеспечит, он же электростанции строить не прекратит, а алюминий лишним не будет, у нас уже сейчас его тратится гораздо больше, чем делается. Это как, мама Катя, мы же 20 лет алюминий в слитках по складам распихивали, вот теперь он и пригождается. Но мы же не хотим, чтобы склады наши совсем опустили, мы тут с тетей Лидой покумекали и решили, что в Скандинавию боксит лучше всего из Гвинеи как раз возить. Можно, конечно, и из Австралии. А почему не с Луны? Австралию отсюда не видно, а Луну видно, значит Луна-то поближе будет. Мам, Кать, давай строй свой Берлин и просыпайся. Я тоже папу очень люблю, но если мы не будем продолжать его дело, а Василий Генрихович Кёниг, между прочим, уже на верфи в Адулисе собирает балкеры на 25 тысяч тонн. Не совсем балкеры, скорее контейнеровозы, но по сути, первые два моноцитовый и рутиловый песок из Индии уже возит, а на следующих по плану будут железную руду возить, и как раз из Австралии. Если на линию поставить 12 таких балкеров, а их контейнерные краны, которые Лемми делает, за сутки погрузит и разгрузит, то за месяц в Танаис поступит 160 тысяч тонн первоклассной руды, а это, почти 100 тысяч тонн стали, тоже за месяц, а за год. И когда у нас появится 12 таких кораблей, я доживу до этого светлого времени, ты Берлин не то что выстроить, а спроектировать его не успеешь. Васька же там корабли только собирает из частей, которые из Танаиса привозит. Меньше чем 2 месяца уходит на сборку и покраску. Я быстрее Берлин даже выстроить успею. Но в Адубисе сборка идет сразу в 4 доках, так что фиг тебе. А когда ребята уголь в Австралии добывать начнут? Это что, он пароходы строит? Там паровые турбины с котлами на угольной пыли. Сначала Генрих хотел мазутные котлы поставить, но Оскар посчитал, что у нас на этот флот мазута не хватит. А такие корабли в канал Трояна-то войдут, поэтому их в Адубисе и собирают. Там же в перегрузочном порту контейнеры перекидываются, за сутки перекидываются, даже за один день, на 6 василевсов, а они-то после того, как римляне канал расширили, в канале даже разойтись на встречных курсах могут. С трудом, конечно, но диспетчеры следят, чтобы караваны в канале не пересекались. В Александрии Василевс перегружает контейнер уже на пионеры. Мне можно и без деталей. Если я тебе смету на Берлин через недельку занесу. Договорились. А порфир для постамента ты закажешь или мне этим заняться? Конрад запустил турбинный завод одновременно с пуском первого генератора Днепрогэс. То есть это был официальный пуск завода, а первая продукция с завода вышла еще в начале апреля. Просто непрофильной была та продукция. В плазматроне, предназначенном для наварки нержавейки на детали турбин, рабочие изготовили несколько комплектов труб для надкритических котлов угольной электростанции. Ведь чтобы ГЭС выстроить, тоже нужно много электричества потратить. Тем же подъемным кранам энергия нужна, миксерам для бетона, да и просто для освещения стройплощадок. Так что когда стройка еще только разворачивалась, в городе появилась угольная электростанция. Сначала на 70 мегаватт, а полгода назад было решено туда поставить еще 3 агрегата. Вот только ярославский теплообменник не успевал котлы в желаемый срок сделать, и Конрад ярославцам помог чем смог. Уже позже он узнал, что ярославцы просто использовали его плазматрон для отработки технологии изготовления более стойких труб для водотрубных котлов, но он все равно был благодарен коллегам за помощь, ведь они еще и обучили операторов завода Конрада, именно его завода. На вывеске у проходной сияла бронзовая надпись «Комбинат Конрада Бреннера». Ну да, реклама заведения. Кстати, такая реклама, вы будете работать на заводе внука богини, возымела и несколько неожиданный эффект. В организованные ПТУ и техникум ломанулись главным образом готские и германские девчонки. Ведь Фриэта, богиня, в том числе, и любви, а ее младшая сестра наверняка и в этом старшей помогать будет. Ну и людям тоже, так что Конраду пришлось серьезно подумать и о том, как распределить рабочие обязанности между мальчишками и девчонками. Самому подумать, с народом, то есть с руководителями множества других заводов, посоветоваться. В общем, операторами плазматрона у него в основном девушки и стали. Впрочем, это было лишь незначительным моментом. Больше всего парня напрягало то, что в результате возглавлять ему пришлось не завод, а уже комбинат, на котором делались гидротурбины, на заводе именно турбинном, генераторы к этим турбинам, на другом, уже именно генераторном заводе, системы управления гидрогенераторами на заводе электромеханическом. Во время полета в Москву за заданием Конрад думал о том, что Екатерина Владимировна была права в том, что именно технолог на этой позиции нам и нужен. Турбины проектировала переведенная из Тулы группа инженеров, усиленная выпускниками энергетического института, генераторами тоже занималась выделенная команда, приехавшая из Орла. Над автоматикой завод вообще работал в теснейшей кооперации с институтом Маркуса Кёнига, а ему, Конраду, приходилось решать, кто, какими силами и как будет изготавливать все это. Ну и попутно решать тысячи прочих внутризаводских дел, но этому его как раз обучала сама Екатерина Владимировна и собранный ею специально для комбината производственно-плановый отдел. Причем, что Конрада особенно радовало, эти самые производственные планы составлялись по результатам опытных работ, так что еще до официального пуска завода там было изготовлено огромное количество различных полуфабрикатов, благодаря которым и первую настоящую продукцию можно будет выпустить довольно скоро. Вот только он не совсем представлял, какой эта продукция будет. Точнее, для чего конкретно комбинату предстоит делать гидрогенераторы. Алимайху императором был, как говорила Катя, правильным. Прежде всего он заботился о развитии страны, технологическом развитии, и он еще будучи официальным наследником, выстроил в Адубисе металлургический завод. Небольшой, пока что завод делал около 200 тысяч тонн стали в год. Причем делал он эту сталь из руды и угля, привозимых из Австралии. Собственно, это и стало причиной появления этого завода в портовом городе. Спустя два года он, совместно с Васей Кёнигом, организовал на судостроительном заводе в том же Адубисе серийное производство балкеров на 15 тысяч тонн. Суда в полтора раза меньше, чем собираемые здесь же 25-тысячники от последних выгодно отличались тем, что полностью изготавливались на месте и из местных же материалов, ну, если считать сталь, выплавляемую из австралийского сырья, местной. А недостатком корабликов являлось то, что двигались они не с помощью паровой турбины, питаемой углем, а двумя дизелями по 1000 лошадок, которые, конечно, неплохо работали и на флотском мазуте, однако избытка этого мазута все же не наблюдалось. Зато наблюдалось кое-что другое. Вот уже несколько лет Эфиопия добывала многие тысячи тонн хлопка, а тонна хлопка волокна – это почти 700 килограмм семян. Тонна семян – почти 2 центнера хлопкового масла, которое в принципе, и после специальной обработки, в пищу употреблять можно, но категорически не хочется, в особенности когда других, причем совершенно пищевых, масел изобилие. Так что балкеры, перевозящие руду и уголь из Австралии, хотя и могли на мазуте работать, но работали на биодизеле из хлопкового масла. Пока работали, то есть пока кораблей таких было немного, им масла для моторов хватало. А чтобы масла хватало для большего числа кораблей, нужно больше выращивать хлопка. А чтобы вырастить больше хлопка, нужно очень много воды. Став императором, Али немедленно приступил к воплощению мечты своей юности. А если ее воплощает император, то и воплощение происходит очень быстро. Ведь ему радостно помогает все население империи. Ну, может быть и не очень радостно, однако в данном случае именно радость строители испытывали. И благодаря тому, что за работу на стройке людям платили по местным меркам весьма неплохо, и, главным образом, из-за того, что благодаря грамотно построенной пиар-компании каждый эфиоп знал, что после завершения строительства в Эфиопии будет много дешевой еды, а строил Али плотину на 6-м Нильском пороге. Сама плотина была относительно небольшой, высотой до 10 метров и длиной около полукилометра. Еще выше каньона, в котором, собственно, пороги и находились, по берегам реки были отсыпаны две дамбы длиной километров 20, но и дамбы были невысокие, в пределах метров 5. Для того, чтобы все это не смыло во время половодий, в плотине были сделаны два десятка закрываемых в мирное время водосливов, но Алимайху сильно переживал из-за того, что потенциальные 160 мегаватт электричества Нил в этом месте ну никак не отдавал, и говорил об этом с Катей уже много лет. Причем Али разговаривал не только с Катей, он умудрился даже Ларса Северова достать так, что скандинав передал ему 3 12-мегаваттных генератора и даже помог их на плотину поставить. Но ведь Алий сам был по образованию энергетиком, а потому прекрасно понимал, что электростанция и 20% потенциала не выдает. Не выдает потому, что мощных генераторов не хватает. То есть раньше их делать просто некому было, а вот теперь, когда заработал новый завод, Конрад в принципе о притязаниях Алимаих узнал, и был уверен, что одними из первых заказов будут генераторы для Верхненильской ГЭС. Вот только действительность оказалась страшнее. Значит так, Катя, когда Конрад приехал в Газплан, решила лично с ним встретиться, чтобы парень глубже проникся важностью задач, мы уже созрели для начала постройки Верхнеднепровской ГЭС, и там будет установлено 10 агрегатов по 44 мегаватта. В принципе, таких же, как и в электростали, только делать их придется уже твоему заводу. 10 штук за 4 года. Сделаем, откровенно говоря, я думаю, что их мы сможем сделать даже быстрее. За 3 года, так точно сделаем, а, скорее всего, вообще за 2, не сделаете. Потому что у нас есть еще станции, которым такие генераторы нужны. У Алимаиху, но насколько я знаю, ему даже 4 таких генераторов лишку будет. Знаешь правильно, для него мы пока только 3 отправим. Причем 2, уже в этом году. Но чтобы ты не особо расслаблялся, я тебе расскажу о других запланированных стройках. Причем запланированных уже сейчас, то есть строительство или в этом году начнется, или уже началось. У нас в Танзании есть небольшая речка, называется Лапуля. Там на 2 порогах неплохие ГЭС поставить можно, и вот верхнюю уже начали строить. Речка заметно сезонная, но для электростанции подходящая. На первый ГЭС 2 месяца в году можно получать по 280 мегаватт, а почти все остальное время, в районе 100, ну и месяца 3, только около 50, даже меньше чуток. Подпор для турбин там будет 20-метровый, генераторы, все те же по 44 мегаватта плюс парочка для собственных нужд мегаваттные, но это не к тебе. Следующая ГЭС уже на 14 метров со соответствующим снижением мощности, то есть 7 агрегатов и, скорее всего, 5 турбин и только разные придется сделать, а ниже, еще 3 или даже 4 плотины уже 10-метровые. Там по 3 таких агрегата и еще по паре средних и мелких туда Ларс поставит. И вот все это, очень срочно, потому что возить медную руду из Катанги гораздо дороже, чем готовую медь. Тоже относительно кобальта, олова, да ты, наверное, и сам знаешь, что там есть. Так что программа на первые 4 года. Понятно. Мне денег на расширение завода в Газплан даст, вижу, что ты уже стал настоящим директором. Даст, потому что Лапуля впадает в озеро, а из озера вытекает другая речка, которая на 30 километрах умудряется упасть на 45 метров. Причем, если озеро задействовать как водохранилище, то 150 мегаватт с каждой из 2 станций. На 10 турбоагрегатов в год я, наверное, смогу выйти уже года через 2-3, но это если очень постараться. Очень постарайся за 2, причем не на 10 в год, а штук так на 15-20. Потому что рек на планете много, а электричества нам не хватает. И последнее. План твоего комбината возьмешь в секретариате, но там только срочные задания на ближайшие 3 года. А из несрочных, отправь конструкторов генераторного завода с Лемминкой Ниновной пообщаться. Есть мнение, что нам скоро потребуются генераторы в 100 и больше мегаватт. Пусть народ подучится, пока завод серию гнать будет. Глава 8. Кати посмотрела по телевизору пуск и 2-й, и 3-й турбины Днепрогэс. И даже 4-й и 5-й, а пуск 6-й она встретила уже в парке Мнемозины. Усевшись на здоровенный электрический мотор и держа в руках электропилу с большой надписью «Хускварна» на шине, Катя старшая про себя подумала, что скорее всего легенда о том, что Трофим заранее изготовил памятники для всех попаданцев, не очень-то далеки от истины, хотя он ведь совсем недавно делал бюст Лемминкой Ниновны для установки на родине героя, а в его мастерской, давно уже превратившийся в средних размеров завод, 3 десятка весьма талантливых скульпторов почти любые заказы исполняли за считанные дни. А Катя-младшая подумала, что теперь-то понятно, почему электропилы все называли именно хускварнами. Грамотный народ пошел, буквы латинские выучил, а на саму пилу в историческом музее много кто посмотреть успел. Когда все уже уходили из парка, Ксюша, которая последний раз была здесь, когда хоронили Ларису, вдруг остановилась и, показывая рукой сквозь облетевшие ветки сирени, тихо спросила у идущей рядом Алены: «А это что? Я думала, что парк только для наших». «Это, наши. Они, сами того не зная, Нас ведь спасли, я из-за них тогда притормозила и успела остановиться. Каждый год 9 мая им цветы приносила, а когда парк строить закончили, я Кате сказала, она со мной согласилась. Фотографии тогда Кати из их телефонов вытащила, я для себя распечатала, Трофиму хватило. Пожилой мужчина с ежиком седых волос и белобрысый парень сидели на невысоком бетонном заборчике, остриженный под ноль худощавый мужчина с восточными чертами лица стоял рядом с ними, держа в руках баллонный ключ. А те, не наши. Теперь, когда моста больше нет, я даже не знаю, где и искать не хочу. Ты права, здесь место только для наших. И ты знаешь, я все больше думаю, что Катя, когда затевала всю эту стройку, была абсолютно права. Лично мне здесь будет уютно и спокойно. Да, наверное, мне тоже. Но хочется надеяться, что у нас еще будет время понервничать. 298 год отметился не только утратой главного энергетика страны. Оля, как и предупреждала, вышла на пенсию, а Министерство образования возглавил Вилих Слонов. Вообще-то парень сделал головокружительную карьеру. Закончив пединститут в Рязани, он год проработал учителем в Березниках, а затем сразу стал директором новой школы в новом же, еще строящемся городе Перми. Вообще-то должность, как тогда говорила Ярославна, собачья. Учителей катастрофически не хватает, да еще в недостроенном городе куча бытовых проблем. С отоплением, с электричеством. Вилих все проблемы решил, причем даже почти не пользуясь помощью отца, разве что две мобильных электростанции у него забрал. А еще он организовал на базе своей же школы педагогический техникум. Спустя 3 года техникум превратился в институт, а парень в 23-летнем возрасте стал ректором этого института и просидел на этой должности 8 лет. Ярославна уже тогда его охарактеризовала как посредственного учителя математики, но талантливого администратора, и вот из-за его административных талантов уже Оля перетащила его в министерство, где он 2 года возглавлял отдел капитального строительства. Потому что госпожа министр довольно сильно структуру министерства поменяла, забрав себе в том числе и программу строительства всех образовательных учреждений. Это она проделала по совету старшей сестры, которая успела проблем с постройкой школ наесться до отвала. Ведь это можно цех какой-то, жилой дом или дворец культуры пустить с опозданием на 1-2 месяца, что неприятно, но не критично. А вот не открыть школу 1 сентября – недопустимо. И как раз летом при завершении строительства школ возникает множество авралов, требующих толпы неквалифицированных рабочих, а кто, как не объединенные в летние строитряды старшие школьники и студенты, могут закрыть дыры в очень временно нужной неквалифицированной рабсилы. Вот организацией таких отрядов, а также подготовкой для них производственных площадей, Вилих и занялся в обновленном министерстве, и делал это очень качественно. Именно он придумал, для повышения престижа строитрядов, ввести специальную форму, которую и шили-то в школах на уроках труда. На тех же уроках, но в других мастерских делалась и изрядная часть школьной мебели, несложный строительный инструмент вроде носилок, деревянных лопат для мусора или веников, что заметно сокращало в том числе и затраты на постройку новых школ. Причем на своем месте неудавшийся математик постоянно придумывал что-то нужное и полезное, и не просто придумывал, а успешно внедрял все это в школах. Так что уже в 33 года стал он министром. Понятно, что теперь ему пришлось заниматься не только, и не столько, строительством, ведь в министерстве были и отделы среднего, специального и высшего образования, кадровый отдел, который занимался исключительно подготовкой учителей, совершенно специализированный отдел школьного питания и отдел, занимающийся выпуском разнообразных учебных пособий. Было даже свое издательство с 2 довольно крупными типографиями и 3 завода, печатающих тетради, так что согласовывать работу всех этих отделов и фактически управлять всеми учебными заведениями страны было очень непросто, особенно в условиях постоянного и острого недостатка в финансировании. Екатерина Владимировна ему, как и всем остальным руководителям чего бы то ни было, постоянно внушала простую мысль: избытка финансирования не будет никогда, и тем более не будет, когда один работающий взрослый должен обеспечивать и 5 детей всем необходимым. Собственно, и программа самообеспечения школ мебелью, школьной формой и многим другим была вызвана в том числе и тем, что взрослые школы этим обеспечить просто не успевали, но вот в пропорции она сильно ошибалась.